Глава 10. Сара. Примечание автора. Героиня этой главы Сара, и она очень много ругается матом. Пожалуйста, не возмущайтесь, такой уж у нее характер. Если вам противно про Сару, можете пропустить эту главу. Как же охуенно! Эта вечеринка просто супер! Самый лучший Хэллоуин в жизни. Хотя в Нью-Йорке дождей в это время почти нет, в отличие от Лондона. За это я и ненавижу Англию, за постоянные ебучие дожди и утренний дубак, чертовы экономные аристократы. Но какая мне нахрен разница? Ведь вокруг так все весело, шикарно, напитки льются рекой, словно водопады. Можно спокойно подставить рот под струю текилы и ни о чем больше не думать. Так я поступила минут 10 назад, наслаждаясь нереальным кайфом. Это лучше, чем грустить весь вечер. Вон, одногруппники палят, узнали, суки. Под гримом, ушами и длинным хвостом, чертов костюм. Лучше бы я не заказывала ту латексную хрень, которая жопу натерла. Похоже, больше на шлюху, а не на женщину-кошку. Тем более, многие выбрали именно этот костюм. Захотела выделиться, блядь, да выделывалась. Патрик не пришел, упырок. К экзамену ему, видите ли, надо подготовиться. Ебучая отмазка. Какой нахер экзамен в середине семестра? А ведь обещал мне незабываемую ночь, полную разврата и дикого траха. Наебал, гад. Ну ничего, мне и без него весело. Сижу возле бара, как королева вечера. Нога на ногу закинута, взгляд цепкий, вопреки легкому опьянению. Все вокруг пялятся. Нет или счастье? Ни хрена подобного. Счастье — это когда ты чувствуешь родные объятия, когда любимые губы нежно целуют твои, а внутри разгорается чертов фейерверк. Именно это я почувствовала с Патриком в первую встречу. Именно его губы завели меня, как маленькую шлюшку. Именно поэтому наша ночь стала самой лучшей на свете. Эх, воспоминания. Опять они давят на больной. Козел, подонок. Если я узнаю, что он не учил свою ебучую ботанику, а трахал какую-нибудь первокурсницу, яйца ему поотрываю. Пусть мучается, кобель. Взглядом случайно натыкаюсь на знакомого блондинчика в диком и безвкусном костюме. Адамсон, что ли? Идет такой вальяжный, словно зверя приручил. Покачивается и исчезает у выхода. Интересно, что он здесь забыл. Я же видел, что они с Софи танцевали, как два развратника у шеста, а затем ушли куда-то. И где этот дурак бросил мою скромницу? Это рыжая недотрога, как ребенок. Ее нельзя было оставлять одну, такая как она легко может потеряться в изобилии свободы. Мне нравится общаться с ней, слушать наивные высказывания, но Софи стала хорошей подругой за этот промежуток времени. И если с ней что-то случится... Вопреки боли, в булках встаю с пресловутого барного стула и иду к выходу. Туда, куда ушел Джек. Пусть отвечает передо мной за подругу хренов упырок. Кого ты потеряла? Внезапно раздается сзади. Бля, чуть не наебнулась из этого мудака. Опять рыжий. Появляется тогда, когда не просят. Почему в моей жизни именно рыжий доставляет столько хлопот? Ладно, Софи, можно простить, но этому идиоту подобная индульгенция не светит. Знаешь, да, девственность свою ищу. Хочешь, помогу найти? Парень играется рыжими бровями, тоже нажрался в говно. Странно, что на ногах стоит, а не толчком блюет. Неси хуйню, Питерсон, помоги найти Софии. Но он что-то говорит, пока я резво направляюсь вперед. Идет сзади, как послушный пес. Фу, как пошло. Мы оказываемся в одном из коридоров, люди практически разошлись по домам, осталось всего пара человек здесь, и вовсе пусто. Почему дикая кошечка сегодня одна? Голос рыжего недоноска слышится четче. Вот что значит приглушенная музыка. Жалко, что сюда не доходит клубный бит. Не слышал бы противный голос рыжего мудака. Не твое дело. Мое, солнышко, мое. Что? Этот лузер посмел назвать меня солнышком? Причем так ласково, аж противно стало. Не называй меня так. А как тебя еще называть? Сукой? Питерсон усмехается, замечая, как появляются маленькие ямочки на щеках. Это выглядело бы мило, только не на этом противном лице. Могу и так, тем более ты соответствуешь этому термину. Настоящая породистая сука. Хлопок. Всего один хлопок по щеке этого идиота разделил говнючего лузера на две части. И вторая его сущность мне не особо понравилась. Она показалась озлобленной, устрашающей и опасной. Пора бежать, Сара, ты реально нарвалась. Но я не успеваю шагу ступить, не хватает всего пару секунд, чтобы сделать ноги и оказаться подальше от этого сумасшедшего. Всего пару секунд. Этот рыжий ублюдок успевает быстрее, резко прижав меня к стене. Холодно, между прочим. Но эта мелочь перестает в принципе беспокоить, когда его губы касаются моих. Так резко, так неожиданно и так шикарно. Этот ботан классно целуется, с язычком, опытно так. Как будто на профессионалках тренировался. Так нежно губы поглаживает, так глубоко проникает в рот, но не пытается достигнуть гланд, как любят делать парни. А его руки, мать его! Если бы не они, рухнул бы нахрен, только не знаю, чего именно. То ли от опьянения, то ли от эмоций. Этот придурок опьяняет. Как так? Почему? Ответь, я не могу. А зачем, когда мне так хорошо? Его руки так крепко держат меня за талию, в то время как опытные губы жадно втягивают меня в какую-то авантюру. И я хочу в ней участвовать, лишь бы поцелуй никогда не прекращался. Однако упырок опять решает сделать все по-своему. Гарри резко отстраняется от меня и уходит, оставив стоять у холодной стены. Только что целовался, как в последний раз. А теперь оставил одну. Что это, мать его, было? Что за взрыв? Стою и не могу отойти от шока. Какого хрена он свалил? Решил поступить точно так же, как и я? Соблазнить и бросить? Да не на ту напал, чмо рыжая. Сара Кларк никогда не уходит, проигравшись в поле битвы. Сара, вот ты где? Патрик? Я удивленно гляжу на парня, который в мгновение ока появляется передо мной, на том самом месте, где недавно стоял Гарри. Ты же сказал, что не придешь. Я за тобой. Пошли отсюда. Зачем? Здесь небезопасно, пошли. О чем он? Почему небезопасно? Вопросы все сыплются, а Патрик не спешит на них отвечать. Патрик тянет меня к выходу, я семеню следом без лишних вопросов, потому что верю парню, от которого сходила с ума. До этого момента. Если раньше все мои мысли были заняты Патриком, то сейчас передо мной стоят глаза, которые я избегала всяческими способами. А сейчас желаю вновь увидеть. И мне это удается. Последнее, что я вижу, когда сажусь в такси с парнем, это рыжую шевелюру Гарри, курящего возле клуба. Мы не отрываемся друг от друга, пока такси увозит нас с Патриком все дальше и дальше от этого злосчастного места. Я не хочу отводить взгляд, все еще прокручивая в голове наш поцелуй. Крышесносный и опытный, фак! Я бы отдалась этому шлепку, если бы он не ушел. Гандон! Какого хрена он себе позволяет? Почему я не дышала две чертовы секунды, пока такси не уехало окончательно, разделяя нас с рыжим идиотом? Хорошо, что Патрик не заметил мою загруженность. А если он узнает, что я целовалась с тем рыжим упырком? Он же мне совсем не нравится. Противный, некрасивый, чертов лузер. Но это не мешает ему целоваться как бог. Фак. Меня нужно пристрелить за эти мысли.